как братец-кролик напугал своих соседей. Когда-то, давным-давно, звери жили совсем как люди. Бывали у них хорошие времена, бывали дурные. Иной раз урожай был на славу, иной раз хоть плачь. Братец-кролик, он тоже всякие виды видал. Как-то выпала ему удача с горохом. «Вот это урожай!» — сказал братец-кролик своей крольчихе. «Уж я разузнал, какие цены сейчас на горох! Если выручу за него столько денежек, ей-ей, старуха, отправлюсь в город и накуплю всякого добра!» И только он это сказал, старая матушка-крольчиха, ну, наседать на него. «Это, — говорит, — будет скандал и срам, если ты нам не купишь в городе 7 жестяных мисок, чтобы деткам хлебать суп. И еще непременно купи кофейник мне на хозяйство». «Вот-вот, — сказал братец-кролик, — в эту же пятницу махну я в город». И только вышел за ворота братец-кролик, матушка-крольчиха, платок на голову, и со всех ног к матушке-выдре. Минутки не пробыла там, а уже похвалилась, что в эту пятницу братец-кролик собирается в город за гостинцами. Ясное дело, как воротился домой братец-выдра, матушка-выдра все ему выложила. «Почему, дескать, кролик может для своих деток и то, и это, а мы, что ли, хуже людей?» Потом матушка-выдра перемолвилась словечком с матушкой-лисицей. И братцу-лису тоже досталось на орехи. Матушка-лисица потолковала с матушкой-волчицей, а матушка-волчица с матушкой-медведицей. И дня не прошло, как все соседи знали, что в эту вот пятницу братец-кролик собирается в город за гостинцами для своих ребятишек. И ясное дело, всякий малыш приставал к своей маме. «Почему это мой папа не купит мне гостинчика?» Братец-лис, братец-волк и братец-медведь поразмыслили и решили, что братцу-кролику давно пора намять бока, а уж больше терпеть никак нельзя. И они решили поймать его в пятницу, когда он будет возвращаться из города. И стали дожидаться этого дня. Вот пришла пятница. Позавтракал братец-кролик до свету и отправился в город. Купил он там для себя венца, пачку табаку и носовой платок, для старухи своей кофейник, а для деток 7 жестяных кружек и 7 жестяных мисок. Под вечер управился со всеми делами и пошел домой. Шел это степенно, важно, но скоро устал. Уселся под деревом, сидит, обмахивается миской. А маленькая одна удаленькая синичка все скакала по дереву с ветки на ветку и трещала без умолку. Братцу-кролику наскучило это. Он вдруг как размахнется, как кинет в нее миской. Синичка рассердилась, вскочила на ветку, как раз над братцем-кроликом, и запела: «Цок-цок-цок, цок-цок-цок, а тебе и невдомек, что я вижу, что я вижу, что я вижу, цок-цок-цок». Она все пела и пела, пока братец-кролик не стал оглядываться по сторонам. И вдруг он увидел следы на песке. Он подошел к ним поближе и понял, о чем свистела синичка. Почесал братец-кролик голову и говорит: «Э-э, тут сидел братец-лис, и вот отпечаток его пушистого пышного хвоста, а тут сидел братец-медведь, и вот его отпечаток. Все они были тут, бьюсь об заклад, они схоронились там во вражке». Спрятал братец-кролик свой узел в кустах и побежал осторожненько вперед. Прискакал к овражку, глядь, все они тут. Братец-лис сидел по одну сторону дороги, братец-волк по другую сторону, а братец-медведь прикорнул посередине и задремал. Поглядел на них братец-кролик, полизал ногу, шерстку пригладил. Потом закрыл рот руками и потихоньку хихикнул. Хихикнул и поскакал назад, туда, где оставил узел с гостинцами, И ну вытанцовывать, ну кувыркаться да похлопывать себя по коленкам. Потом принялся за дело. Кофейник нахлобучил себе на голову, нанизал на подтяжки все кружки и закинул их за плечи. Миски разделил на две стопки. Эту взял в правую руку, эту в левую. Вскочил на ноги и хороший пригож. Да как кинется вперед по дороге! Риккити-раккити-сламбанг! Никогда еще звери не слыхивали такого шума. Они не узнали братца-кролика, потому что на голове у него был кофейник. А кружки гремели на подтяжках, а миски стучали и сверкали на солнце. Братец-медведь вскочил с просонья, перепугался до смерти, чуть не задавил братца-волка. Кинулся на дорогу, а навстречу ему гром и молния! Риккити-раккити-сламбанг! Шарахнулся назад братец-медведь, да прямо на братца-лиса. А братец-кролик летит на них ураганом и кричит: «Дорогу! Дорогу! Дайте дорогу! Я страшный хохотун-грохотун! С длинными когтями, с тройными зубами, с чешуей на спине! Дорогу! Дорогу!» А сам, что ни слова, миской о миску, кружкой о кружку, «Риккити-раккити-сламбанг!» Ударились звери бежать быстрее ветра. Старый братец-медведь наскочил на пень, что стоял у дороги, и расшиб его всмятку. Хотите верьте, хотите нет, только на другое утро братец-кролик со всеми детками пришли на то место и набрали столько щепок. На всю зиму тех щепок хватило им на растопку.